и думала, уж лучше погибнуть, чем жить уродом. А потом помчалась на второй этаж, потому что другой испуг за него оказался сильнее. Нет, не искала его по палатам, как в нынешнем сне. Она хорошо знала, где он. Там, в бывшем химкабинете с довоенных времен, висела на стене таблица Менделеева. И она бежала туда, а по лестнице навстречу ей спускались вниз ранбольные с перевязанными головами, руками, на костылях. Она перебирала глазами их, издали похожих, одинаково стриженных, в одинаковых байковых халатах, и не сразу узнала его. Он, держась за перила, протискивался вниз, расталкивая всех, перелезая через чужие ноги, и в лице его была звериная сосредоточенность. Снизу она окликала его, но он не слышал, спешил, и она не узнавала его. До этого он никогда не спускался в укрытие, а ложился на кровать, накрывал голову подушкой и спал в пустой палате. Она помогала раненым спуститься в убежище, потом бежала к нему, сидела там до самого отбоя, караулила его сон. Как будто ее присутствие было гарантией того, что он не погибнет и бомбежка его не коснется. А теперь вдруг торопится вниз, оттирает плечом всех, кто стоит на пути. Вот толкнул соседа, тот покачнулся, выронил костыли. Они поползли по ступеням, сбивая людей. Она хорошо помнит все, что было потом. Как она подняла костыли, подала их через головы людей тому солдату, потом пробралась вдоль перил вверх, остановилась. «Вань, ты что? Вань!» А он не слышал. Надвигался на нее здоровым плечом, и в остановившихся глазах его замер ужас. И тогда она ударила его по щеке и стала бить. Он не защищался, и голова его рывками моталась вправо-влево, и все остановились, смотрели на них. Потом он сморгнул и увидел ее перед собой, и как она зажимала рану полой халата, а по руке и шее текла кровь. Он обнял ее и стал плакать, и она заплакала. Они вместе пошли в перевязочную, а потом он поднялся в свою палату, и она пришла к нему. Он все никак не мог успокоиться, ему было стыдно перед ней и товарищами. «Знаешь, так глупо погибнуть под бомбежкой, и тогда, когда тебя отправляют в глубокий тыл, она...» Обмерла тогда, потому что только теперь узнала, что через 3 дня им разлучаться. Его отправят в тыловой госпиталь. Они могут никогда больше не увидеться. Война раскидает их, и неизвестно, кто из них останется жив. И она решилась. Накануне отправки они встретились в маленькой комнатке вольнонаемной медсестры. Помнится, звали ее Варей. Рябой, некрасивой и очень доброй женщины. За занавеской плакал ее больной маленький ребенок. Может, поэтому все у них получилось неловко и стыдно. Ничего, кроме боли, она не чувствовала. И ему было стыдно. Он признался потом, что у него еще не было женщины. Потом они писали друг другу, но она понимала, как тонка и неверна эта связывающая их ниточка. В любой день она могла ведь порваться. И она порвалась. От него перестали приходить письма. Еще перед разлукой они обменялись домашними адресами, хотя адрес Татьяны Сергеевны был пока что бесполезным. В ее краю хозяйничали оккупанты. Но она написала его родным в Балашов. Ответа не было. И в 45-м, когда расформировали их госпиталь, отправилась туда сама. Конечно, она считала его погибшим и просто хотела узнать, где и когда он погиб. Но он был дома. Очень удивился ее приезду. Вел себя странно. казался чужим,